Глава 29. Истинная проверка характера. «Вас очень мило», — сказала Тисса. Она скинула с плеч небольшой рюкзак и обвела взглядом комнату, решая, куда бы его бросить. «Как дела?» «Хорошо. Пока ждал тебя, обдумывал стратегию по инсту. Давай». Я взял ее рюкзак и повесил на крючок в стене. «Проходи». Тисса зашла в гостиную и с ногами забралась на диван. Она была в широких штанах цвета хаки, безразмерном худи с накинутым на голову капюшоном и ботинках с высокой шнуровкой. Ее прямые волосы были собраны в длинный хвост, но прядь челки выбивалась, прикрывая один глаз. И девушке то и дело приходилось ее сдувать. Я вытащил из холодильника пару запотевших банок пива, с шипением вскрыл, одну протянул ей, а сам устроился в кресле рядом. «Спасибо». Девушка сделала большой глоток и с наслаждением выдохнула. «Любишь пиво? У меня странные вкусы, знаешь ли». Она смущенно улыбнулась. «Терпеть не могу все эти сладкие коктейли. Вино не нравится, крепкий алкоголь вообще не переношу. А вот вкус пива обожаю. А ты?» «Я? Мне нравится апельсиновый сок. Как-то пробовал виски, но мне не понравилось». «Что ты говоришь?» Насмешливо покачала головой Тисса. «Виски». Мы поболтали о всякой ерунде, и, честно говоря, я не запомнил ни слова. Просто смотрел на ее раскрасневшееся лицо, длиннющие ресницы, оттеняющие синеву глаз, розовый язычок, которым она слизывала налипшую пену с верхней губы, и мне захотелось ее поцеловать. Я приблизился, но она со смешком резко отодвинулась и выставила между нами ладонь. «Алекс, чтобы не было недопонимания, мы просто друзья, хорошо? Тот поцелуй днем. Ты застал меня врасплох. Больше так не делай». «Постараюсь, но не могу обещать», — признался я, пожав плечами. «Ты мне нравишься». «Я знаю. Ты мне тоже. Но не усложняй, я серьезно. Сделаешь так, и я могу рассердиться. Так что мы просто пьем пиво, мило общаемся, потом ты провожаешь меня до флайера. И на этом все, ладно?» «Хорошо». Улыбнувшись, ответил я и протянул кулак. «Договорились, друг». Она с готовностью стукнула своим, наши костяшки соприкоснулись. Ни на что больше я сегодня, если быть откровенным, и не рассчитывал. Более того, побаивался, паниковал при одной мысли, что это может случиться. Что делать? Как это работает? Технически все понятно, но я слишком хорошо помнил, как впервые проехался на велосипеде. Вроде просто и ясно, а падал не раз. Так опозориться с Тиссой? Кошмар. Так что ее вариант меня абсолютно устраивал. Мне более чем хватало самого факта. Мы с ней одни, ночью пьем пиво. Бездна. И она сказала, что я ей нравлюсь. Да еще неделю назад это могло мне только присниться. «Да, и еще, не больше 3-4 банок на каждого», — сказала девушка. «Если превысим, капсулы не пустят нас в ДИС. Да еще и уведомят школу. Мне штрафные баллы не нужны». «Мне тоже. По 3-4, не вопрос. Я вообще-то никогда больше одной не пил, так что...» «Не бойся!» Тисса перебила и со смехом заявила. «Если опьянеешь и начнешь приставать, я с тобой справлюсь». «Опыт?» «Типа того. Ты что, думаешь, никто из этих трех парней не делал попыток? Да у них тесто из ушей льется». «Я думал, ты с Эдом?» «Нет, но у него чувства, и он очень ревнивый». Тисса задумалась. «Он не предъявляет, понимаешь, но видно, как страдает». «А у тебя что к нему?» Пиво ударило в голову, и подобные вопросы перестали меня смущать. «Я его люблю», — просто ответила она и пояснила. «Люблю как брата. И его, и остальных. Малика, Ханга. Они это поняли, приняли и относятся ко мне так же. Откроешь еще?» Тисса протянула мне пустую банку. «Я принес пиво, сразу всю упаковку, чтобы больше не сходить с места. Потянул за ключ». Банка, покрывшаяся каплями воды, шипением открылась, и я передал ее Тиссе. «Спасибо. Если хочешь, садись ближе». Она похлопала по дивану рядом с собой. Ее язык слегка заплетался, как и мои ноги, когда я ходил к холодильнику. «Окей». Я приземлился на диван, моя нога коснулась ее носка, и сердце ускорило ход. «Какие у вас вообще планы на Дис?» «Большие, Алекс. Варианты есть разные. Но все будет зависеть от того, с чем мы выйдем из песочницы. Все сочные куски открытого Диса уже заняты кланами. Хочешь пройти инстанс? Делай заявку владельцам. Клану, который контролирует локацию. Заявка стоит денег, и не факт, что ее одобрят. А как тогда качаться? Одеваться?» «Ну, Дис большой. Квесты, социалка, фарм мобов на открытых землях. Мне, как жрице Нергала, точно будет чем заняться. Классовых квестов полно. У парней то же самое, и мы в любом случае будем это делать. Но это долго». «А как недолго?» «Фронтир. Идти в неизведанные земли». Тиса нахмурилась. «Это идея Эда. Он хочет сохранить независимость и развить наш клан. Но до 60 уровня на фронтире делать нечего. И у нас годы уйдут, прежде чем мы будем готовы». «Какие еще варианты?» «Ну нет, Алекс». Засмеялась Тиса и кинула в меня подушку. «Ты не дементор. Клановые секреты я раскрывать не буду. Расскажи лучше о себе». «Например, что?» «Ты угроза?» Спросила она, открывая новую банку пива. «Что?» На всякий случай я отсел от нее подальше. «Не переживай, Тиса, я тебя не трону». «Да нет». Она отмахнулась, подсела ближе и улыбнулась. «Здесь можешь угрожать мне». Она покивала двумя пальцами. «Сколько угодно, я не против. Я Одиссе. Тебе дали статус угрозы за проклятие Патрика». Я открыл рот, чтобы честно ответить, что за проклятие городского пьяницы я не получал никакого статуса угрозы, но она мне помешала. «Хотя стоп. Зашипев, она наклонилась, чтобы закрыть мне рот ладонью. Не удержал равновесия и плюхнулась мне на колени. «Да ничего я не...» Девушка все-таки зажала мне рот. Я неуклюже попробовал помочь Тиссе подняться, и моя рука легла ей на грудь. Под свитером определенно был именно этот вторичный половой признак. Увесистый такой признак. И именно там, где я так неаккуратно схватился. Я замер, боясь пошевелиться. Кажется, она была без бюстгальтера. По крайней мере, мои ощущения при касании явно об этом говорили. «Вот, молчи», — спокойно сказала Тиса, не делая попыток освободиться. «Можешь подержаться, если это поможет тебе сидеть, закрыв рот. И не пускай слюни, Алекс». Я хмыкнул что-то одобрительное, и она продолжила. «Прости, в любом случае я не права. Если ты угроза, то тебе нельзя об этом никому говорить. Вообще». Она задумалась, вспоминая. «Вот только на днях случилось. Один парень слил нам инфу, что получил такой статус. Некромант Z-класса. Мы его ликвидировали». «Это когда Эд опоздал?» «Ага. Уже через день разрабы влепили ему огромный штраф по очкам социальной значимости. И гражданство ему теперь не светит. Понятно, что никакой награды он вообще не получил. Его персонажа просто удалили из песочницы, а ему самому по биометрии запретили доступы во все миры игрового консорциума. На 3 года. Ты меня понимаешь, Алекс?» «Не очень». Моя голова мотнулась, изображая непонимание и пьяную усталость. Но это было не так. Я все понял. У этой игры очень жесткие правила, которые проще соблюдать. «И это хорошо», — обняв мои колени руками, пробормотала Тиса. «Если не понимаешь, значит, тебе не надо это понимать. И я была права». Не удержавшись, я поцеловал ее в шею. Она еле слышно простонала, и я продолжил. От Тисы так хорошо пахло, чем-то едва уловимым, цветочным вкупе с ее собственным будоражащим запахом. Девушка задышала чаще, а под моими губами по коже пошли мурашки. Не знаю, сколько прошло времени, минута или час, прежде чем она мягко отстранилась и подняла голову. «Извини, Алекс, мне надо ехать. Отец будет переживать». «Жаль». «Мне тоже». Она помолчала и добавила. «Может быть, когда-нибудь. Проводи меня». Мы молча встали с дивана. Она накинула капюшон и сняла с крючка рюкзак. Мы вышли и, также не проронив ни слова, дошли до ее флайера. Обошлось без банальных поцелуев на прощание. Тиса села в кабину, кивнула и улетела. Солнце, наверное, стояло высоко, когда я проснулся. Наверное, потому что самого светила на небе видно не было. Снова зарядил дождь, а свинцовые тучи, казалось, окутали весь город. Выглянув из окна, я поежился. Холод проник под кожу, и мои зубы застучали. Впрочем, окно я оставил нараспашку. Мне было плохо и хотелось свежего воздуха. Тяжелая голова и сильная жажда. Вот что испытывали родители после бурных ночей. То самое похмелье. Почистив зубы, я выпил, наверное, литр воды. Кости и мышцы как-то противно ныли, и я решил разогнать кровь зарядкой. Она ли помогла или контрастный душ после, но мне стало легче. Физически легче, потому что душевно и так было очень хорошо. Полночи, проведенные с Тисой, не выходили из головы и вызывали постоянную улыбку на лице. Котопес Эй Ты, чувствуя мое настроение, стал собакой. Прыгал, бегал, вилял хвостом и лаял, преданно заглядывая в глаза. Почесывая его за ухом, я связался с родителями. В ходе беседы подвергся пристрастному допросу мамы о кругах под глазами. Подражание папы, выдвинувшего ряд версий о моей прошедшей ночи. От безобидной оргии до полноценного ночного марафона с просмотром всех 9 частей «Назад в будущее». Папа все так же судил по себе. Его хлебом не корми, дай устроить подобный сеанс с такими же, как он, гиками-фанатами старых фильмов. Под конец разговора мама сделала виноватое лицо и сказала, что они задерживаются еще на пару дней. Папа скинул мне на всякий случай 1000 фениксов. Мама выдала 1000000 инструкций по всему на свете, а мне пришлось произнести 10 клятв и обещаний, прежде чем они успокоились и закончили видеосвязь. Судя по виду за спинами, предки находились где-то в горах и проектировали что-то в закрытом режиме, прямо на объекте заказчика, без выхода в глобальную сеть. Больших планов на сегодня я не строил. Поход в Инстанс под Олтонскими каменоломнями мы с дементорами запланировали на завтра. Сегодняшнюю субботу они решили потратить на полноценную подготовку и докачку бомбовоза с инфектом до каких-то важных апов в навыках. Таким образом, сегодня был лучший день, чтобы выполнить обещанное и навестить Трикси в Калийском дне. Денег, выданных родителями, хватит на все. Вчерашнее поведение Тиссы понять было сложно. Так что в итоге-то? Друзья друг друга не целуют. Но разве не может друг пригласить друга в кино? Или в кафе? Флайеры нам доступны, можно хоть на пляж смотаться. Тем более, йо-хо-хо, 100 кредитов! Папа прекрасно понимал, что я мог бы вообще без денег на домашних запасах пару недель прожить, но все равно дал денег. И много. Чертовски приятно, когда ты с родителями на одной волне. А если Тисса откажется, мне есть чем заняться в Дисе. Спланировав день и позавтракав, я выдвинулся из дома. Погодные условия не позволили мне взять ручное управление, а потому я построил маршрут через лавку кондитерских изделий в Калийское дно. А сам откинулся в кресле и открыл форум по миру Дисгардиума. Дисгардиум, форумы, песочницы, Тристат. Тристат. Поиск по темам. Новая тема. Порядок вывода. Сначала новый. Закреплено. Автор Уайтекер. Добро пожаловать. Пожалуйста, прочтите. Автор Древобог. Для тех, кто знает, что хочет получить в Дисе. Автор Страйзик. Гильдия для друзей. Заберем вас к себе. Автор Риман. Аксиома. Донабор во второй резервный статик. Приоритет танкам и хилам. 12 левел плюс. Автор Теллер. Как пройти Ферекса в тюрьме. Автор Юкава. Лучник 10 левел ищет клан с адекватным лидером. Автор Озанакс. Видео. Нуб 6 левел рвет на арене воина 12 левел. Смотреть всем. Ну-ка, это же обо мне. Я открыл страницу, но прокрутить запись не успел. Флайер приземлился. Достигнута первая промежуточная точка маршрута, Алекс. Лавка, выпечка тетушки Ракель. Объявил приятный женский голос. «Жди». «Принято, Алекс. Режим ожидания активирован. Тариф — 0,01 феникса в минуту». Я сбегал за пончиками. Взял сразу 2 коробки по 12 штук. Хватит и Трикси угостить, и деда, и друзей. Очереди не было. В такую погоду многие предпочитают воспользоваться доставкой дроном. Вернувшись в кабину, я дал флайеру команду продолжить маршрут. А сам погрузился в чтение последней темы. Видео снималось глазами игрока с трибуны арены, издалека. Причем начиналось, когда утес уже пропустил пару ударов, а комментатор удивлялся тому, что он пошатнулся. Я с интересом посмотрел на своего персонажа со стороны. Выглядел он в сравнении с мощным и основательным воином в латах, как бомж-поберушка. Но впечатление исчезало, стоило увидеть, как он атакует. Резкие молниеносные удары, размазываясь в воздухе, проминали латы, как молот в руках Тора. Бездна. Это всего лишь 36-й уровень обилки. Боюсь представить, что будет на сотом. Сегодня я планировал заглянуть в подземелье Рудник Гнолов. Там уровень мобов выше 12-го, а значит, навыки безоружного боя и устойчивости прокачаются. Я полистал комментарии к видео. Стразик. Знаем мы этого воина. Крыса, по делам. Эриадо. Постойте, а разве там не стояло условие уравнивания? У скифа каждый удар проходит. Это невозможно при такой разнице в уровнях. Заран в ответ Эриадо. Да, там однозначное уравнивание. Но сути это не меняет. Безоружный бич в зеленке без шансов ломает упакованного латника. Вам не кажется это странным? Теллер в ответ Зоран. Не, не кажется. Скифа опекают дементоры, если уже не приняли к себе. Краулер жестко отбирает кандидатов. Думаю, на нуба они бы даже не посмотрели. Я уверен, что они его еще и отбафали на максимум. Юкава. Вот что происходит, когда у клана нормальный лидер. Планка. В ответ Юкава. Иди в жопу, Юкава. Мамкин Глад. Ничего особенного. Во-первых, придурок Утес зачем-то дал фору. Это легко понять, потому что он даже не блочит удары щитом. Во-вторых, видно, что скиф по максимуму прокачал навык безоружки. Судя по тому, что он использует лишь один прием, ничего больше у него не прокачано. И подобная тактика может сработать только против таких долбаков, как немытый ганкер Утес. Борн, в ответ Юкава. Иди в жопу, Юкава. Видео получило меньше сотни просмотров и большого ажиотажа не вызвало. Особенно после того, как Эриадо уточнил, что бой был с уравниванием персонажей. За остаток полета я пролистал еще несколько страниц тем форума, добравшись до начала года, но ничего цепляющего внимания не нашел. Тема окрушителя, утонувшая 3 дня назад, вызвала бурное обсуждение, но все свелось к гаданию, кто мог совершить первое убийство. В главных кандидатах были люди из Аксиомы. Дементоры тоже упоминались, как и еще несколько сильнейших персонажей песочницы. А вот о зомби-волке-карателе не было ничего. Это наводило меня на определенные размышления, но серьезно задумываться я не стал. Доберусь до Мраколесья и проверю. А пока... Достигнута вторая промежуточная точка маршрута, Алекс. Калийское дно. Предупреждаю о низком индексе безопасности среды обитания. Код желтый. Рекомендуется заблокировать двери флайера и немедленно покинуть локацию. Открыть двери. Жди,